3. Мелкие раковинные ископаемые. Первые раковины. Клаудина. Волна открытий, заставляющих пересмотреть историю самого раннего Кембрия, началась после Второй мировой войны, когда в бывшем СССР большие группы ученых привлекли к исследованию геологических ресурсов Сибири. Там над сравнительно толстыми сериями докембрийских осадочных пород залегают более тонкие раннекембрийские осадочные формации, нетронутые более поздними процессами горообразования, в отличие от кембрийской складчатости в Уэльсе. Эти породы красиво обнажаются по берегам Лены и Алдана, а также в других частях этого обширного и малонаселенного региона. Группа сотрудников Московского палеонтологического института во главе с Алексеем Розановым из Московского палеонтологического института открыла, что в древнейших известняках кембрийского периода содержатся всевозможные мелкие неизвестные скелеты и фрагменты скелетов, размеры большинства из которых не превышают 1 сантиметра. Эти окаменелости получили звучные латинские наименования, а позже были объединены под общим термином «мелкие раковинные ископаемые» – Джон Сипковский-младший. Строители раковин. В главе 1 мы узнали, что первым ответом на вопрос Чарльза Дарвина о кембрийском взрыве стало открытие бактериальных матов, названных строматолитами и существовавших уже 3,5 миллиарда лет назад, а в конечном итоге и микроокаменелостей цианобактерий и прочих микроорганизмов из пластов той же эпохи. В главе 2 мы узнали, как одноклеточная жизнь породила многоклеточных мягкотелых существ из эдиакарской фауны. Но как же организмы, обладающие раковинами, откуда они взялись? Проблема с отращиванием жесткой оболочки, биоминерализация, не так проста, как может показаться. Большинству животных очень сложно извлекать из морской воды ионы кальция и карбонатов, либо кислород и кремний, а затем выделять их для постройки известняковых или силикатных раковин. Чтобы происходила биоминерализация, требуются специальные биохимические пути. Обычно этот процесс очень энергоемкий. Толстая раковина двустворчатого или одностворчатого моллюска отращивается из мясистой прослойки, так называемой мантии, которая находится прямо под раковиной и окружает мягкие ткани животного. В этом органе есть специализированные структуры и физиологические механизмы, позволяющие извлекать из морской воды ионы кальция и карбонатов, а затем превращать их в кристаллы карбоната кальция. Моллюски могут выделять это вещество в виде двух минералов – кальцита, широко распространенного в большинстве известняков, и арагонита, также называемого перламутром, которым большинство моллюсков выстилают внутреннюю часть своих раковин. Именно поэтому на внутренней стороне большинства ракушек заметен переливчатый жемчужный блеск, например, у морских ушек. Именно в ходе этого процесса образуются жемчужины, столь ценимые собирателями драгоценностей. По сути, жемчужина – слоистое арагонитовое образование, скапливающееся вокруг центрального ядра, например, песчинки, попадающего в мантию некоторых моллюсков. Благодаря арагонитовому покрытию песчинка перестает раздражать мантию. Исходя из длительного существования эдиакарской фауны более 100 миллионов лет, мы можем заключить, что крупные мягкотелые организмы очень долго и прекрасно обходились без жестких раковин. Судя по данным молекулярных часов, позволяющих судить о времени расхождения крупных таксонов, большинство основных типов – губки, стрекающие, медузы, анемоны, черви, кольчатые черви, плеченогие, брахиоподы и моллюски – существовали в мягкотелой форме еще в разгар эдиакарского периода, задолго до того, как обзавелись раковинами, после чего тела животных стали еще более разнообразными. Но если раковина – бремя, зачем ее отращивать? Как правило, раковина является защитой от хищников. Многие палеонтологи настаивали, что раковины начали возникать в качестве адаптации к новым хищным обитателям планеты, истребившим всех уязвимых, незащищенных мягкотелых тварей. Некоторым животным Раковина служит резервуаром необходимых химических веществ. Отдельные моллюски с ее помощью выделяют в окружающую среду избыточные отходы метаболизма. Важнее всего, что минерализованные раковины способствуют диверсификации строения тела, а значит, повышают экологическое разнообразие и приспосабливаемость. Некоторые сохранившиеся до наших дней безраковинные моллюски, в частности соленогастры, внешне напоминают червей. Но после обретения раковины среди моллюсков развились такие разнообразные и характерные формы, как хитоны, двустворчатые, устрицы, гребешки, лопатоногие, блюдечки, морские ушки, улитки, каракатицы, кальмары и наутилусы, кораблики. Среди моллюсков есть тихоходные и примитивные, например, блюдечки и морские ушки, ползающие среди камней в приливных заводях и питающиеся водорослями. Есть безголовые двустворчатые моллюски-фильтраторы. К моллюскам же относятся исключительно умные и быстрые хищники – осьминоги, кальмары, каракатицы. Появление ракушечек. Сравнительно позднее возникновение раковин спустя более 100 миллионов лет эволюции крупных мягкотелых животных подсказывает, что отращивание раковины – непростой процесс. Аналогично стоило ожидать, что большая раковина не могла появиться сразу. Это подтверждает и палеонтологическая летопись. На протяжении длительного периода времени не было известно о каких-либо животных, более примитивных, чем трилобиты, обитавшие в раннем Кембрии. Некоторым казалось, что внезапное возникновение трилобитов с их сложными членистыми раковинами из белкового хитина, армированными кальцитом, свидетельствует, трилобиты, равно как и другие группы многоклеточных панцирных животных, возникли спонтанно, а не произошли от предшественников. Когда-то такое явление именовалось Кембрийским взрывом. Вскоре после Второй мировой войны СССР бросил значительные силы на геологическую разведку отдаленных регионов, в том числе Сибири. В основном это делалось в экономических целях. Искали полезные ископаемые, в частности уголь, нефть, уран и металлы. Одновременно была выполнена базовая работа по геологическому картированию этих областей и сбору окаменелостей. По берегам Лены и Алдана, больших рек, текущих на север и относящихся к бассейну Северного Ледовитого океана, удалось обнаружить гораздо более полные серии кембрийских и эдиакарских пород, чем найденные к тому времени в других частях света. Вскоре советские ученые приступили к описанию раннего отрезка Кембрия, до появления трилобитов, возникших только на третьем этапе кембрийского периода. Этот ранний кембрийский ярус в советской науке именовался Аддабанским. Два самых ранних кембрийских яруса, находящихся ниже отложений с древнейшими трилобитами, назвали Немакит Далдынским и Таммотским. Хотя в этих породах не нашли трилобитов, в них обнаружили окаменелости других распространенных групп раковинных кембрийских существ, в частности губок, похожих на них, ныне вымерших, археоциатов и брахиоподов, плеченогих. Наиболее частыми находками были крошечные, не более 5 мм в диаметре, окаменелости, названные мелкими раковинными ископаемыми или мелкой раковистой фауной. Эти миниатюрные образцы было сложно найти, если только сборщик окаменелостей не знал точно, что именно искать. Неудивительно, что такие ракушки десятилетиями ускользали от внимания геологов, привыкших искать крупных эффектных трилобитов. Как правило, плотная концентрация этих крошечных существ наблюдалась в ракушечных горизонтах. Собирать их как цельные образцы в полевых условиях не представлялось возможным. Напротив, было гораздо проще доставить куски фоссилизированной породы в лабораторию и медленно выделить окаменелости из камня с помощью кислоты. В других случаях куски фоссилизированного известняка нарезались тонкими пластами и стачивались в тонкие каменные срезы толщиной не более 30 микрон, после чего наклеивались на предметное стекло микроскопа. Под микроскопом эти известняки оказывались нашпигованы разнообразными мелкими и сложными окаменелостями. Когда открыли мельчайшие окаменелости, было неясно, к каким группам известных животных они относятся. Некоторые явно напоминали раковины двустворчатых или одностворчатых моллюсков. Другие казались фрагментами сетчатого панциря, покрывавшего тела более крупных существ. Встречалось множество игольчатых или стержнеобразных элементов, так называемых спикул, которые тесно переплетались между собой, образуя единственные жесткие органы, имеющиеся у губок. Важно, что многие из них состоят из фосфата кальция, минерала апатита, а не карбоната кальция, из которого строят раковины морские животные. Наряду с примером древнейших брахиопод, лингулоидных, использовавших фосфат кальция для строительства раковин, это позволяет предположить, почему потребовалось так много времени для развития крупных раковинных животных, в частности, трилобитов. Видимо, пришлось преодолеть немало препятствий и сложностей, прежде чем в раннем Кембрии был запущен процесс минерализации раковин. Во-первых, ни одно из этих крошечных существ не могло секретировать более нескольких десятков тонких слоев раковины. Они не были готовы обзавестись столь крупными раковинами, как трилобиты. Во-вторых, ряд соображений химического характера, наряду с изобилием раковин, состоящих из фосфата кальция, а не карбоната кальция, свидетельствуют, что на тот момент содержание кислорода в атмосфере и океанах еще не достигло уровня 21%, наблюдаемого на нашей планете сегодня. Предполагается, что уровень кислорода был гораздо ниже, что осложняло работу геохимических и физиологических механизмов, которые позволили бы моллюскам выделять минералы для своих раковин. Прогнозы Престона Клауда. Дисциплина докембрийской геологии и палеонтологии практически не существовала до 1954 года, когда Стэнли Тайлер и Эльса Баркхорн открыли первые факты о микроскопических докембрийских окаменелостях и опубликовали информацию о них. Один человек стал выдающимся первопроходцем и авторитетом в сфере докембрийской биологии и геологии, начиная с 1950-60-х годов и вплоть до своей смерти. Это Престон Клауд. За свою научную карьеру я несколько раз встречался с Престоном, и, как вспоминается не только мне, но и Уильяму Шопфу в его книге «Колыбель жизни», Клауд возвышался над местностью как башня, хоть и был ростом всего 1,67 м, обладал сверкающей лысиной и щетинистой бородой. Но он, цитирую Шопфа, был гигантом, неутомимым чудом, полным энергии, идей, мнений и трудолюбия. Возможно, он был величайшим ученым, работавшим на стыке биологии и геологии, какого дали миру Соединенные Штаты. Клауд не любил пустой болтовни и поражал коллег некоторым высокомерием. Кое-кто за глаза называл его маленьким генералом, но никогда не говорил этого в лицо. Но одно достоинство Клауда перевешивало любые его недостатки. Он был превосходен. Клауд сделал хорошую карьеру в научной сфере, особенно преподавая в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре и работая в геологической службе США, где превратил палеонтологию в настоящий локомотив. Новаторское и масштабное мышление Клауда позволило ему стать экспертом во многих сферах, от исследования брахиопод и добычи бокситов до океанографии, изучения коралловых рифов и петрологии карбонатов. В 1974 году он стал писать книги, в которых предостерегал о будущем нашей планеты, исчерпаемости ресурсов и пике нефтедобычи, об антропогенных экологических катастрофах на Земле. Две главные книги на эту тему – «Космос», «Earth and Man», «A Short History of the Universe» и «Oasis in Space, Earth History from the Beginning» впервые объединили его масштабные представления о 4,5-миллиардной истории Земли с прогнозами о том, как люди рискуют уничтожить свою планету. Задолго до того, когда кто-либо стал разрабатывать факты существования древнейшей жизни, Клауд активно изучал докембрийские микро, окаменелости и строматолиты, а также искал новые эдиакарские ископаемые. Еще важнее, что он создал парадигму для понимания докембрийской земли эпохи длиной в 3 миллиарда лет, когда уровень кислорода был низок, медленно эволюционировала одноклеточная жизнь, а затем последовало взрывное распространение эукариотических клеток, вызванное кислородной катастрофой между 2 и 1,8 миллиардами лет назад. Клауд выдвинул много инновационных идей о докембрийской геохимии в составе докембрийской атмосферы и океанов. Его знаменитая работа «Eocene Model of the Primitive Earth» стала основой почти для всех исследований докембрия, проведенных в течение следующих 40 с лишним лет. Клаудина. Клауду, как и многим другим геологам, не давала покоя большая разница между крупными, но мягкотелыми эдиакарскими созданиями и панцирными трилобитами. В конце жизни он очень обрадовался открытию и описанию мелких раковинных ископаемых раннего кембрия, которые в значительной степени восполнили этот пробел. Но все-таки почему в докембрии не встречаются раковинные окаменелости? Как мог возникнуть такой эволюционный разрыв между эдиакарской и мелкой раковистой фауной? В 1972 году Герард Гермс описал окаменелости из свиты Нама в Намибии. На тот момент данная территория являлась колонией ЮАР и называлась Юго-Западной Африкой, относящейся к позднему докембрию. Он сообщил о странном известковом ископаемом около 6 мм в поперечнике и около 150 мм в долину. Ископаемое состояло из нескольких вложенных друг в друга конических оболочек, а внутри была трубчатая полость. До сих пор нет единого мнения о том, к какой группе животных они относятся. Может, это были черви, выделявшие особые вещества для постройки трубчатого скелета, и можно ли их причислить к какой-то современной группе. Обычно усматривается связь между этими организмами и строматолитами. Они должны были тяготеть к мелководной среде обитания, где имелись бактериальные маты. Кроме того, есть свидетельства о существовании других организмов, охотившихся на них, первых настоящих хищников. Кем бы ни были эти таинственные существа, они стали первыми жителями Земли, которые обзавелись раковинами. Они появились в позднем докембрии, причем не только на территории Намибии, но и в Антарктике, Аргентине, Бразилии, Калифорнии, Канаде, Китае, Мексике, Неваде, Омане, Испании, Уругвае и особенно в России. В 1972 году Герми назвал их Клаудина, отметив огромный вклад Престона Клауда в докембрийскую биогеологию. В последующие годы неоднократно возобновлялись споры об этих невероятно примитивных и фрагментарных окаменелостях, появлялись новые интерпретации. Однако кажется правильным, что древнейшие раковинные животные на Земле носят имя в честь Престона Клауда. Тлеющий фитиль. Кембрийский взрыв скорее напоминал тлеющий фитиль. В период с 600 до 545 миллионов лет назад единственными многоклеточными существами на нашей планете были крупные мягкотелые эдиакарцы, лишенные раковин. Очевидно, геохимические условия, особенно низкий уровень кислорода, не давали возможности для эволюции крупных раковинных организмов. Наряду с таинственными эдиакарцами среди строматолитных матов обитали предки мелких раковинных ископаемых, в частности клаудины и синутубулиты. Докембрий и кембрий демонстрируют, что взрывного возникновения жизни в кембрии не было. В тот период жизнь развивалась поэтапно в течение около 100 миллионов лет. Окаменелости первых крупных мягкотелых эдиакарских существ впервые появляются 600 миллионов лет назад на венском этапе позднего докембрия. К концу их господства мы находим первые мелкие раковинные организмы, в том числе примитивные конические клаудины и синутубулиты. На Немакит-Долдынском и Томотском этапах Кембрия доминировали мелкие раковинные ископаемые, а также древнейшие брахиоподы, конические архиоциаты, напоминающие губок. В этот же период наблюдается множество вертикальных следов, указывающих на широкое распространение червеобразных существ, не имевших жесткого скелета. Наконец, на Атдабанском этапе около 520 миллионов лет назад мы видим распространение трилобитов, а также значительную диверсификацию общего числа родов. Это известно благодаря минерализованным раковинам трилобитов, которые очень хорошо сохраняются. Соответственно, Кембрийский взрыв протекал на протяжении более 80 миллионов лет и не был внезапным событием даже по геологическим меркам. Затем, между 545 и 520 миллионами лет назад, в Немакит, Долдынском и Томотском периодах крупнейшими существами на планете были мягкотелые организмы с крошечными минеральными включениями в коже или губки, свитые из мелких спикул, а также мелкие раковинные моллюски и брахиоподы. 520 миллионов лет назад, минимум через 80 миллионов лет после появления крупных многоклеточных организмов, наконец появляются животные с большими кальцифицированными раковинами – трилобиты. Соответственно, не было никакого кембрийского взрыва. Конечно, если не считать взрывом процесс длиной в 80 миллионов лет от начала Эдиакарского периода до Атдабанского, или 25 миллионов лет – продолжительность двух первых этапов раннего Кембрия. Креационисты и прочие упорно игнорируют эти факты и искажают ископаемую летопись в собственных целях, пропагандируя ложную трактовку кембрийского взрыва. Вот как описывает ситуацию Эндрю Кнолл. Был ли на самом деле кембрийский взрыв? Некоторые интерпретируют эту проблему сугубо в семантическом ключе. Процесс, разворачивающийся на протяжении десятков миллионов лет, нельзя считать взрывным, а если кембрийская фауна не взрывалась, то, возможно, с ней вообще не происходило ничего экстраординарного. Определенно, кембрийская эволюция не была карикатурно быстрой. Должны ли мы постулировать некий уникальный, но малопонятный эволюционный процесс, чтобы объяснить появление современных животных? Я так не думаю. Кембрийский период длился достаточно, чтобы достижения протерозоя могли совершиться без участия процессов, неизвестных популяционной генетике. 20 миллионов лет – долгий срок для животных, поколения которых сменяются каждые 1-2 года.